Глава 22. Аэлита. «Будь внимательна, дорогая», — сказал Дэйв. «Сейчас я почищу этим людям воспоминания, чтобы они не могли рассказать ничего лишнего. Твоя задача — смотреть и запоминать. Отмечай все необычное». Я переключилась на магическое зрение и едва сдержала эмоции. У всех бандитов, кроме одного, были в ауре следы магии смерти. «А к необычному относятся?» Начала я, но Дэйв тут же перебил меня. «Да, хорошо, что ты заметила. О своих выводах расскажешь позже». Мне оставалось только наблюдать за тем, как Дэйв производит магические действия, проводя руками, из которых лилось фиолетовое пламя над головами бандитов. В результате их ауры немного менялись, но почему-то черных медуз не становилось меньше. Только я собралась задать вопрос, как Дэйв посмотрел на меня, нахмурился и приложил палец к губам. Странно. Демон вообще выглядел чем-то озабоченным, и я впервые, если подумать, видела его таким. Он всегда был полон энергии и непробиваемой уверенности в себе. И вполне обоснованные уверенности. Ведь он был самым сильным и могущественным существом, которых я когда-либо встречала. «Идем, Лита». Дэйв взял меня за локоть и повел в проулок между домами. «Нужно покинуть это место». Как-то незаметно наступил вечер, и вокруг было темно. Слишком темно, я бы сказала. Не горел ни один фонарь. Я огляделась. Мы вышли на одну из улиц, ведущую к порту. Тут даже в светлое время суток было небезопасно. Неудивительно, что на нас напали. Конечно, с демоном мне ничего не грозит. Я поймала себя на мысли, что думаю о Дэйве как о том мужчине, который способен защитить меня от всего. С женихом я не испытывала и сотой доли подобных ощущений. На самом деле, к Кайру я вообще мало что чувствовала. Если быть честной с собой, то он был для меня удобным поводом отказать Алистеру. И только. Не потому ли я так легко отдалась Дэйву, что подспудно знала, он единственный, кто может дать мне не только защиту от врагов и всего мира, но и позволит испытать настоящую страсть. И не потому ли я вообще не расстроилась, когда в ювелирном леди Кадраен заявила, что является невестой Кайра Салиана. «Теперь ты можешь рассказать о том, что заметила», — сказал Дэйв, накинув на нас полог, отсекающий звуки и рассеивающий внимание. Демон остановился у глухой стены дома и прижал к ее поверхности раскрытую ладонь. Закрыл глаза. Под его рукой коротко полыхнуло, а затем образовался светлый прямоугольник. Демон хмыкнул, осмотрел результат своих действий и... принялся быстро выводить пальцем светящиеся буквы прямо на стене. Язык письма, к сожалению, был мне незнаком. «Я внимательно слушаю тебя, Лита», — сказал Дэйв, не прекращая своего занятия. «Я вполне могу делать два дела одновременно». «У всех нападавших в ауре были следы магии смерти», — поделилась я своими наблюдениями. «Но черные медузы были немного странные, не такие, как у леди Кадраен». «Что тебе показалось странным?» «Они были не такие черные и словно бы размытые. Я воссоздала картинку по памяти. И было ощущение, что от них тянутся очень длинные щупальца и уходят куда-то вверх». Алан смог определить, что нити ведут во дворец. Пробормотал себе под нос Дэйв, оглядывая начертанные на стене письмена. Он же осматривал город сверху. Под моим изумленным взглядом Дэйв щелкнул пальцами, отчего послание отделилось от стены вместе с тонким слоем побелки, скаталось в рулон, затем сделалось прозрачным и обзавелось небольшими крылышками. Воспарив в воздух, как птица, магическое письмо полетело в направлении дворца. «Сверху?» — уточнила я. «Это какая-то следящая магия, вроде той, что ты создал сейчас?» «Нет, это просто послание», — кивнул Дэйв в сторону улетевшего письма. «А мой дядя — демон воздуха. Он летает на собственных крыльях», — добавил он, видимо, прочитав на моем лице то, что я ни на секунду не поверила в его слова. «Летающий демон?» — переспросила я. «Такие бывают?» «Да», — отозвался Дэйв. «Аланиар Навир, демон воздуха. В ряде человеческих религий, которые я изучал, их называют ангелами. И даже поклоняются им, считая божественными сущностями. Вообще-то в нашей официальной религии тоже есть упоминание об ангелах», — сказала я, пытаясь уложить в голове то, что сказал Дэйв об Аланиаре. «И они считаются посланниками всевидящего ока, проводниками высшей воли». «Ну, значит, попросим Алана устроить какое-нибудь знамение», — невозмутимо отозвался Дэйв. «Но пока у нас есть дела поважнее. Подтвердить перед верховным жрецом твою легенду? К сожалению, если я прав, то проблемы с верховным отойдут на второй план», — ответил демон. «Насколько я могу судить, поклонение всевидящему оку — искусственно созданный культ, и единственная его цель — обогатить тех, кто сейчас стоит на вершине религиозной власти». «Не вздумай сказать такое кому-нибудь, кроме меня», — предупредила я демона. «Мы под пологом защитной магии», — напомнил демон, — «и невидимы для любопытных людей. Мне не нравится другое». «Что именно?» — спросила я. «Бандиты, напавшие на нас, как и леди, что прикинулась невестой твоего бывшего жениха, несли на себе печать поклонения магии смерти», — ответил демон. «И что настораживает, они все привязаны энергетическими канатами к тому, кому приносят жертвы». «Что это значит?» — спросила я. «Человек, единожды молившийся Богу смерти, будет и дальше отдавать ему энергию. Более того, боюсь, что через своих адептов Бог может получать информацию обо всем, что с ними происходит». «В каком смысле получать информацию?» «Я не понимала, о чем говорит демон. О ком ты говоришь?» «Божественные сущности реальной Лита», — сказал Дэйв, посмотрев на меня. «И они тем могущественнее, чем больше у них последователей. Именно через поклонение они становятся сильнее. И я хочу сказать, что с одним из богов, с тем, кто хозяйничает в твоем мире, нам придется иметь дело». «Ты имеешь в виду с его последователями?» — уточнила я. «Твой дядя говорил, что он не может проникнуть под маскировку, что окружает ауру леди Изильды. А в свете того, что нити от адептов бога смерти ведут во дворец, можно предположить, что она как-то связана с этим культом». «Нет, я имел в виду именно то, что сказал», — пояснил Дэйв. «Человек твоего мира, где невысокий магический фон, не способен набрать такую силу, чтобы подчинить себе других людей на расстоянии. Когда я с помощью ментальной магии проник в сознание напавших на нас бандитов, я на краткий миг ощутил, что там присутствует чужая воля. Да, я смог изменить память этих людей, и они не вспомнят о нас. Но сам факт, что кто-то покопался в их разуме, боюсь, скрыть не удалось». «То есть это можно понять?» — спросила я. «Да. Тот, против кого нам придется бороться, на это способен. Обнадеживает то, что боги тоже не всесильны. И у нас вполне есть шанс не дать ему обосноваться в твоем мире. Теперь это и моя битва тоже». Последние несколько лет я жила в ожидании того, что мне придется бороться за власть, сказала я. Все это время было лишь подготовкой к противостоянию с леди Регентом, Алистером и Верховным. Я знала, что легко не будет. Да что говорить, при том количестве союзников, что у меня есть, я догадывалась, что, скорее всего, не переживу открытой борьбы и погибну. «Ты не погибнешь», — произнес Дэйв со спокойной уверенностью, которой у меня никогда не было. «Ты не можешь этого знать», — сказала я. «В конце концов, очередное покушение убило бы меня. Например, если бы в ритуале из портала явился бы не ты, а другой демон. Зато теперь ты знаешь, что не все демоны — кровожадные чудовища, которые стремятся разорвать любого, кто попадется им на пути», — улыбнулся Дэйв. «Да, кто-то из моих соплеменников оказался бы не столь лоялен, как я, Но и не каждый набросится на беззащитную невинную девушку. Твоими стараниями больше не невинную, — улыбнулась я. Но я хочу сказать, что не отступлю, даже зная, что на кону моя жизнь, и меня не напугать каким-то там богом смерти, когда я решилась лечь в постель с самым настоящим демоном. Я рад, что ты так настроена, Лита, — сказал Дэйв, убирая полок, рассеивающий внимание и глушащий звуки. А теперь идем. У нас еще много дел. Думаю, немного придется пройти пешком. Если устанешь, сразу скажи. Я возьму тебя на руки. Я сжала зубы, пообещав себе, что ни за что не буду жаловаться. Если демон считает, что я изнеженная принцесска, которая только и умеет, что вышивать гладью, придется доказать, что это не так. Как оказалось, мы совсем немного не доехали до порта. На улице отчетливо пахло морем и рыбой. Боковые проулки становились все уже, а навстречу то и дело попадались прохожие сомнительного вида. Тут уже нельзя было встретить аристократа или богато одетого купца. Горожане позажиточнее предпочитали кутаться в темные плащи, а то и вовсе после наступления темноты сидеть дома. Что удивительно, нас встречные предпочитали огибать по широкой дуге. А когда какой-то не в меру ретивый оборванец все-таки двинулся на сближение, Дэйв просто бросил один взгляд в его сторону, и тот сразу решил, что у него есть дела поважнее, и сменил направление движения. Шли мы не очень долго, я даже не успела устать. Окончательно стемнело, и дорогу освещал только узкий серп молодого месяца и россыпь звезд на небе. «Похоже, нам сюда», — сказал Дэйв, задрав голову и рассматривая что-то на стене каменного здания в несколько этажей высотой. Ставни на окнах были наглухо закрыты, а изнутри слышался невнятный гул. «Это трактир». «Ты уверен?» — спросила я, не понимая, как Дэйв вообще ориентируется мало того, что в незнакомом городе и мире, да еще и в полной темноте. «Да?» На вывеске нарисована кружка с пенной шапкой и тарелка с рыбой, — пояснил демон. Знаешь, пожалуй, не стоит рассказывать нашим детям, что на первое свидание вместо роскошного ресторана я притащил тебя в портовый трактир. «Что?» — воскликнула я, попытавшись отпрянуть от демона. «На самом деле я бы оставил тебя где-нибудь в безопасном месте», — продолжил Дэйв, как ни в чем не бывало. Но наша проблема в том, что самое безопасное для тебя сейчас — находиться рядом со мной. Не выпускай мою руку, ясно, Лита? Максимум, что я могу для тебя сделать, — это накинуть полок, отсекающий звуки. Нет, у меня и так, похоже, проблемы со слухом. Успела сказать я, но демон уже провел горячими ладонями по моей голове, отчего в ушах раздался противный звон и стало неимоверно тихо. Я открывала рот, что-то возмущенно говорила, но не слышала ни звука. Наверное, демон раньше уже как-то влиял на мой слух. Но не мог же он и вправду сказать эту фразу о наших детях. А в следующий момент я не только оглохла, но и ослепла, потому как после ночной темной улицы мы вступили в мир яркого света, который заставил меня зажмуриться. Я повисла на руке Дэйва, и только перебирала ногами, пока он пробирался сквозь толпу. Открыв глаза, я на миг пожалела о том, что и правда не осталось снаружи. В месте, в котором мы оказались, было полно людей, одетых настолько пестро и разнообразно, что по ним вполне можно было иллюстрировать справочник «Народы западного континента» и близлежащих островных государств. А по запахам вполне можно было предположить и даже понять, кто откуда прибыл и как давно мылся. Пахло рыбой, асцаинскими специями и степными пряностями, которые добавляли в местное пиво. Люди активно жестикулировали и открывали рты. Видимо, в трактире было очень шумно. Я несколько раз чуть не поскользнулась на залитом чем-то полу и только благодаря руке Дэйва не упала. Мимо сновали женщины, груженные тяжелыми подносами, уставленными мисками и кружками. На нас никто не обращал внимания, даже когда Дэйв, крепко держащий меня то за талию, то под руку, подходил к столикам, внимательно разглядывал сидящих и слушал их разговоры. Я честно попыталась смотреть магическим зрением, но сосредоточиться и перестроиться на него никак не получалось. Наверное, не хватает практики. Дэйв остановился возле барной стойки, внимательно оглядел толпу моряков, а потом поманил одного из них. Когда тот подошел, демон что-то сказал ему, а потом сделал жест в сторону двери, что находилась за барной стойкой. Моряк кивнул и пошел вперед, а мы двинулись следом. Оказавшись в помещении, установленном бочонками, пахнущими пряностями, Дэйв первым делом затворил дверь, а потом провел ладонью перед лицом человека. «Можно мне уже вернуть слух?» произнесла я в полной тишине, не надеясь, в общем-то, на исполнение просьбы. Так и вышло. Демон покачал головой. Губы его шевелились, когда он спрашивал моряка о чем-то. Тот отвечал, периодически размахивая руками. Я прислонилась к бочке и попыталась снова переключиться на магическое зрение. Самоуправство демона злило. Почему это он решает, что мне можно слышать, а что нельзя? Вот бы я умела колдовать так, как он. Тогда Дэйв наверняка относился бы ко мне серьезнее, а то воспринимает как нежный цветочек, который только и нужно, что защищать от всего на свете. Неожиданно у меня получилось. Сама не знаю как. Снять заклинание тишины, что наложил Дэйв. И в первую минуту, когда включился звук, я подумала, что моряк говорит на иностранном языке, потому что из его монолога я понимала только предлоги. А потом смысл некоторых слов, что прежде ускользал, стал доходить до моего ошарашенного мозга. Просто моряк говорил одними сплошными ругательствами. Да, мой словарный запас определенно сильно расширился. Вот только нужно будет узнать у демона, что означают те или иные слова. И все бы хорошо. Я стояла и просвещалась, даже щеки, судя по ощущениям, постепенно перестали полыхать с жаром. Но внезапно дверь в каморку с грохотом распахнулась, ударившись о косяк. На пороге стоял закутанный с ног до головы в черный плащ лорд-генерал Риони. Он сжимал в руке взведенный арбалет и направлял его прямо на Дэйва.